Глава третья. Утро выдалось таким чистым и ясным, что все вчерашние мрачности будто подернулись дымкой. Надюшка безропотно съела нелюбимую рисовую кашу. Светлана ни слова не сказала, когда я мимоходом сообщил, что собираюсь пойти на работу пораньше. Зато предложила прийти с работы пораньше и отправиться всем вместе в кино, на какой-то семейный фильм, который ей нахваливали подруги. Я представил себе темных, охраняющих Надю, которые вынуждены будут смотреть романтическую сказку, где добро, конечно же, побеждает зло. И улыбнулся. «Непременно. Хочу узнать, как там дела, может быть, что-то сдвинулось с мертвой точки». «Тебе бы позвонили», — развеяла мои мечты Светлана. «Но настроение мне это не испортило». Я быстро собрался, подхватил портфель с бумагами. Да, что поделать, светлым магам тоже приходится заниматься бумажной работой. Поцеловал дочку, жену и вышел из квартиры. Этажом ниже оживленно беседовали Ромка, добродушный молодой уволень, года два как работающий у нас в дозоре, и симпатичная худенькая девчонка, темная, из тех, кого выделил Завулон для нашей охраны. Я поздоровался с обоими и пошел дальше, покачивая головой. Вот так и завязываются романы с несчастливым концом, как это случилось у Алисы и Игоря. Погода была такой хорошей, что я секунду поколебался, стоя у подъезда, не пройти ли мне до метро пешком. С другой стороны, как раз в метро лезть не хотелось совершенно. Жара, толкотня, набитые поезда. Час пик в московском метро кончается к 12 часам ночи. Нет уж, лучше на машине. Светлана никуда ехать не собиралась, а просматривая линии вероятности, я проскочу мимо пробок и буду на работе через 20 минут. Сняв защитные заклинания, которые мне не повредят, но будут заставлять особо чувствительных водителей шарахаться от моей машины, я сел за руль. Включил зажигание, прикрыл глаза, изучая, как мне лучше проехать. Результат был обескураживающий. Почему-то все вероятности сливались в дорогу до Шереметьево. С чего бы вдруг? Я же вовсе туда не собирался. Что-то пушистое обвило мою шею. И добродушный, чуть тягучий голос спросил. «Нынче дальняя дорога выпадает королю?» Я посмотрел в зеркало заднего вида. Картина мне крайне не понравилась. Эдгара я не видел, зато видел штуку, которую он набросил мне на шею, серебристую, меховую ленту. На роль горжетки она никак не годилась, было в ней что-то хищное, будто под серым мехом таилось множество крошечных острых зубов. А еще я видел Геннадия Саушкина, сидящего на заднем сиденье справа. Лицо у вампира было бесстрастное. — Что задумал, Эдгар? — спросил я. — Это тебя не касается. Эдгар нехорошо рассмеялся. «Не вздумай уходить в сумрак и не пытайся колдовать. Ленточка на твоей шее существует во всех слоях сумрака, во всяком случае до шестого включительно, и она оторвет тебе голову при малейшем применении магии». «Проверять не стану», — сказал я. «Что дальше?» «Пригласишь нас к себе домой?» — спросил невидимый Эдгар. Лицо Саушкина при этих словах чуть дрогнуло. «Нет, извини, не до гостей». «То есть можно убивать?» — поинтересовался Эдгар. «Неужели ты думаешь, что я отдам вам Надю?» Я не испугался, я даже удивился вопросу. «Можешь убивать». «Я особенно и не рассчитывал», — сказал Эдгар. «Но Геннадий настаивал на этом вопросе. Сам понимаешь, ему очень хотелось использовать твою дочь». «Так же, как он использовал своего сына?» — не удержался я. И был вознагражден оскаленной физиономией вампира, с которой мгновенно смыло все человеческое. «Тихо, тихо!» — Эдгар толкнул меня в плечо. «Не горячись, а то я Гену не удержу. Он на тебя очень обижен. Догадываешься, за что?» «Да. Ты не мог бы проявиться, неприятно говорить, с пустотой». «Выезжай со двора!» — Эдгар усмехнулся. «Не хочется, чтобы заметили твои охраннички. Мы бы их порвали, даже пикнуть не успели бы. Но вот Светлана, боюсь, нам могла бы оказаться не по зубам». Геннадий снова оскалился, продемонстрировав, что зубов у него полный комплект, причем четыре клыка явно превосходят человеческие. «Уверен, — сказал я совершенно искренне. Дал газ, неторопливо вывел машину со стоянки. «Может быть, врезаться в столб?» «Нет, этим их не удивишь, они к таким действиям готовы». «За Надю она вас с пылью смешает». «Вот и я считаю», — так же вежливо, миролюбиво сказал Эдгар, «что нам вовсе ни к чему разъяренная баба на хвосте. Сможет ли твоя дочка пробиться на седьмой слой? Нет ли? Это вилами по воде писано. Шансов ничуть не больше, чем если бы тебя как следует вздрючить». Я фыркнул. «Боюсь вас разочаровать, но выше головы мне не прыгнуть. Я высший, но не нулевой. Надо быть Мерлином, чтобы пройти на седьмой слой». «Я же говорил, надо брать девочку», — тихо сказал Геннадий. «Я же говорил, он не сможет». «Тихо», — успокоил его Эдгар. «Он сможет. Он пока недостаточно замотивирован, но мы поможем, он справится». «Попробуй», — сказал я. «Ну, куда ехать-то?» «Шереметьево-2, куда же еще?» Эдгар засмеялся. С него медленно сходила невидимость. Он проявлялся вначале полупрозрачной фигурой, затем обретая краски. Геннадий так и не стал открываться. Его я видел только в зеркале. «Думаю, быстрее всего выйдет по кольцевой, верно? И постарайся не мешкать в пути. Через час у нас самолет в Эдинбург. Думаю, мы успеем долететь, прежде чем тебя хватится. Очень не хочется тратить последний заряд минойской сферы на портал до Эдинбурга. Но ты учти, если опоздаешь на самолет, пойдем через портал». «Надо полагать, в Эдинбурге вас ждет Арина?» — спросил я. «Ты езжай, езжай!» — Эдгар усмехнулся. «А я пока объясню, почему ты будешь нам помогать». «Очень интересно», — сказал я. В груди рос холодок, но показывать страх решительно не хотелось. Хотя... что толку? Вампиры чуют страх инстинктивно. Даже магии трудно укрыться от их восприятия. «Ты будешь стараться ради дочки, конечно же», — сказал Эдгар. «Ради дочки и ради жены. С темным этот фокус не сработает, а вот со светлыми — самое то». «До моих тебе не добраться. Самому, возможно, что и не добраться. Гессер с Завулоном постарались на славу. Я вот насчитал 6 охранников». «А ты про скольких знаешь? Про 2 молодых дурачков на лестнице?» Я промолчал. «Полагаю, их не меньше 8, а то и 12», — озабоченно сказал Эдгар. «Гадать бесполезно, тут оба старых пердуна решили перестраховаться. Но если рядом с твоим домом случится взрыв... Нет, не обычный взрыв, а ядерный. Тут гибнут даже высшие иные. Хиросима это наглядно доказала». «Ты не пойдешь на такое, Эдгар», — сказал я. — Ты темный, но ведь ты же не психопат. Атомный взрыв в центре Москвы. Ради того, чтобы убить мою жену и дочь? А сколько погибнет людей? А если у кого-то сдадут нервы, это сочтут ядерной атакой, начнется мировая война? — Вот, самое главное, — Эдгар засмеялся, — что даже если Гессер почует неладное и вывезет твоих родных подальше от Москвы куда-нибудь в Уфимский схрон, к примеру, то ситуацию это кардинально не изменит. От твоих действий все равно будет зависеть судьба сотен тысяч, а то и миллионов людей. Неплохой манок для светлого, а? — Эдгар, — спросил я, — что с тобой случилось? — Ничего. Эдгар засмеялся нервным, неестественным смехом. «Со мной все в порядке». «Кого ты потерял, Эдгар?» Вопрос я задал на удачу, но Эдгар молчал, и я понял, что попал. Что я наконец-то начал что-то понимать в происходящем. «Жену», — сказал он наконец. «Аннабель». «Ты сказал, что был с ней на Крите», — вспомнил я. «Был». Ровно 1 назад. Шли от пляжа к отелю вдоль дороги. Мимо ехал грузовик. Водитель не справился с управлением, сбил ее на скорости 80 км в час. Я ничего не успел сделать. «Ты ее любил?» — сказал я с удивлением. «Да», — Эдгар кивнул. «Любил. Я же не Завулон. Я умею. Умел». «Мне очень жаль», — сказал я. «Спасибо, Антон». Совершенно нормальным тоном произнес Эдгар. «Я знаю, ты говоришь искренне, но это ничего не меняет в наших отношениях». «Зачем ты пошел против всех? Зачем ты привлек людей?» «Людей? Какая разница, как их использовать, Антон? Мы живем за счет их энергии. Почему бы не применять их и как пушечное мясо? А зачем я пошел против всех? Тут ты, наверное, ставишь вопрос. Я вовсе не против, я за. Если угодно, то я за всех иных, темных и светлых. Когда мы добьемся своей цели, вы поймете. Даже ты поймешь. «Мы так не договаривались», — сказал Геннадий. «Я помню, как мы договаривались», — обрезал Эдгар. «Мы делаем то, что задумали. А потом ты вызываешь Антона на бой. Все правильно, так? Ты ведь сам хотел честного поединка?» «Хотел», — с некоторым сомнением сказал Геннадий. «Но если ты так уверен, что я пойму...» Я уже сворачивал на кольцевую, борясь с искушением резко рвануть руль и сбросить машину с эстакады. «То мог бы и рассказать мне, что вы задумали. Вдруг я стану помогать вам добровольно?» «Думал я на эту тему», — Эдгар кивнул. «Даже с самого начала думал, ты из всех светлых, что я знаю, наиболее вменяемый. Но так случилось, что мы стали работать с Геннадием, а он был резко против. Он тебя не любит, знаешь ли. Ты убил его сына, из-за тебя развоплотилась его жена. Ну как тебя брать в последний дозор?» «Очень романтичное название». «Это Гена, он у нас большой романтик». Эдгар засмеялся. «Нет, не собирались мы тебя трогать. Месть — штука хорошая, но только если у тебя не осталось ничего, кроме мести, надо же было Гессеру именно тебя послать в Эдинбург». «Виктора вы убили, потому что он узнал Геннадия?» «Да», — кивнул Эдгар. «Это был спонтанный ход. Гена занервничал, решил, что появление однокашника Кости не случайно, что за ним следят. Ошиблись, конечно, зато обнаружили, как открывать барьер на третьем слое. У нас на этот счет точных данных не было». «Насчет голема на пятом были?» «О, да», — Эдгар засмеялся. «Меня после гибели Аннабель перевели работать в отдел специального хранения. Ну, чтобы успокоиться, пережить свою боль на тихой архивной должности. Ты бы знал, Светлый, чего только нет в спецхране Инквизиции. Я даже не подозревал, что такие вещи возможно создать. Честно тебе скажу, магия за последние 100 лет несколько деградировала. Мы избаловались, используя человеческие вещи. А ведь у нас существовали аналоги и телефонам, и машинам, и самолетам. Да что там аналоги? Мы могли бы создать цивилизацию, основанную исключительно на магии». «Вот только мы вырабатываем силы меньше, чем потребляем», — сказал я. «Мы не можем жить без людей». «Кстати, я думал на эту тему». Эдгар оживился. «Можно было бы... Эй, ты не сбавляй ход, идти по левой полосе, там пока чисто. Так вот, я думал на эту тему. Самым идеальным обществом мне представляется структура, близкая к средневековой. Люди живут простым, здоровым, незатейливым бытом, работают на природе, занимаются ремеслами и искусствами. Централизованных правительств не надо, вполне хватит феодальной системы баронов и номинальных королей. А мы, иные, живем отчасти сами по себе, отчасти среди людей, не таясь, и все знают о нас. Конечно, даже люди в такой схеме могут бросить вызов магу или вампиру, пускай. Должен работать механизм естественного отбора, выбраковывая слабых и излишне жестоких иных. Вот этот мир был бы куда приятнее нынешнего, причем как для иных, так и для людей. Ты никогда не читал фэнтези?» «Чего?» «Книжки не читал? Всех этих «Властелинов колец», «Конанов», «Волшебников земноморья», «Гарри Поттеров». «Читал кое-что», — сказал я. «Ну, что-то наивно, а что-то любопытно. Как развлекательная литература вполне сносна даже для нас». «А среди людей куда популярнее, чем научная фантастика», — уверенно сказал Эдгар. «Вот ведь парадокс. Читать про освоение Марса или полеты к звездам, про то, чего люди действительно могут добиться, а мы никак. Людям неинтересно. Зато они мечтают стать магами, кидаться в сражения с большим острым мечом. Если бы хоть кто-то из них знал, как выглядят раны от настоящего меча. Что это значит? Что средневековый мир, в котором существует магия, для людей наиболее привлекателен». «Ну да», — сказал я, — «конечно. потому что никто не задумывается о прелестях отправления нужды в выгребную яму в 20-градусный мороз или амбре, которое эти ямы распространяют в 40-градусную жару. Потому что герои книжек не страдают насморком, несварением, аппендицитом и малярией, а если уж страдают, то сразу под рукой оказывается светлый целитель. Потому что все видят себя на королевском троне, в плаще могучего мага или на худой конец в дружине веселого и отважного барона, а никак не на высохшем поле с деревянной мотыгой в руках, глядящем вслед дружине, только что потоптавшей твой жалкий урожай, наполовину принадлежащий веселому отважному барону. «Это другой вопрос», — миролюбиво сказал Эдгар. «Всюду есть плюсы и минусы, зато нет рекламы, политики, адвокатов, модифицированных продуктов». «Продуктов вообще будет мало», — вставил я. «Детей, родившихся уродами из-за загрязнения окружающей среды, тебе пора в Гринпис. Зато полно будет детей, которых сглазили в чреве матери, и еще больше самых обычных детей, умирающих в родах из-за неправильного предлежания и отсутствия лекарств. Эдгар, вы что задумали, опрокинуть мир в Средневековье?» Эдгар вздохнул. «Да нет, Антон, это очень-очень маловероятный исход. Могу сказать честно, я на него надеюсь, но шансов немного». «Я очень серьезно думаю о том, чтобы дернуть руль и врезаться в столб», — сказал я. «Видишь, впереди над кольцевой пешеходный переход. У него такие соблазнительные бетонные опоры». «Нам не повредит», — ответил Эдгар. «Да и тебе, полагаю. Машина у тебя хорошая, подушки безопасности, ремни. Есть шанс выжить. Не глупи. Хочешь покончить с собой? Поколдуй немного». «Что ты откопал в архивах? На что надеешься?» «Не говори ему», — мрачно сказал Геннадий. И, похоже, эти слова подействовали прямо противоположным образом. Все-таки Эдгар был изначально темным, привыкшим смотреть на вампиров с брезгливым презрением, даже к союзникам. Инквизиция всегда с большим вниманием относилась к артефактам, находящимся вне ее досягаемости, — сказал Эдгар. Артефактам, созданным Мерлином, уделялось особое внимание, по вполне понятным причинам. О венце всего было известно немного, только то, что он находится в Шотландии и является потенциально одним из самых сильных магических предметов, если не сильнейшим. Но считалось, что данных по венцу нет никаких. К счастью, несколько лет назад началась полная каталогизация и компьютеризация архивов. В числе прочего были переведены в электронную форму результаты средневековых допросов ведьм, всеми забытые отчеты агентов и ученых. Я искал все, что связано с Мерлином, и обнаружил несколько строчек, о которых давным-давно забыли. Одна из светлых волшебниц XIII века, первоуровневая. Данные попали к ней, скажем так, не в силу ее ранга. Волшебницу допрашивали по поводу одной заварушки в Глазго. Тогда это был мелкий провинциальный городок. И вот в ходе допросов она упомянула про последний артефакт, созданный Мерлином. У нее уточнили, что делает этот артефакт. И она ответила, если переводить буквально, «Венец — это то, о чем мечтают ушедшие от нас иные. То, чего они ждут в сумраке. То, что принесет им счастье, вернет им свободу». Тогда ее словам не придали значения, и они на долгие века остались в архивах, пока лист пергамента не положили на сканер, а я не задал поиск по слову «Мерлин». «Сейчас, надо полагать, этой информации в базе данных Инквизиции нет», — заметил я. Эдгар усмехнулся. «Вы хотите оживить мертвых иных?» «Ушедших», — процедил Геннадий. «Ушедших, а не мертвых». «Не так просто», — сказал Эдгар. «Мы думаем, что венец всего сольет сумеречный мир и человеческий, уничтожит барьеры между слоями. Если сейчас ушедшие от нас не могут, практически не могут возвращаться в наш мир, а мы не в силах хоть сколько-нибудь долго находиться в глубоких слоях сумрака, то венец все изменит. Наши ушедшие будут с нами». «Эдгар, вы же ничего не знаете наверняка», — сказал я. «Не можете знать. Это все одни лишь догадки. А что, если слои по-настоящему сольются с нашим миром? Это будет катастрофа. Мы знаем, что ушедшие иные этого хотят», — твердо сказал Эдгар. На основании одной фразы, сказанной в XIII веке волшебницей, она была любовницей Мерлина. Она знала точно.